Джованни подробно рассказывал, как это делают. Может, он надеялся, что и я войду во вкус. Сначала, говорил он, необходимо выпустить из трупа кровь, чтобы избежать разложения. Челестина, нам скоро ужинать. Потому что американцев так пугает бледность умерших. Покойников гримируют румянами, пудрой и тушью. Частенько по желанию родственников покойного мы вставляли сигару или трубку. Тогда он был совсем как живой. Сколько же это продолжалось? 3 года. Но там было не так мрачно, засмеялась она. В доме не носили черных вуалей, не пили молитв, не пахло ладаном. Ритуальные залы были розовые, лиловые и зеленые. Во время церемонии родственникам и друзьям покойного предлагали сэндвичи и напитки. Мы называли это последним коктейлем. В голосе Челестины послышались истерические нотки. А в день похорон, продолжала она, смеясь, никаких лошадей с черными султанами, это слишком медленно. Покойник должен исчезать мгновенно. Он мчится на кладбище со скоростью 70 км в час, с побаной на губах, в машине серо-голубого цвета. Почему вы переехали в Вашингтон? Не могла там жить, совсем потеряла сон. Знаешь, что мне иногда приходило в голову? По ночам я слышала, как Джованни вставал. Какой ужас! Как сейчас вижу его в полосатой желто-красной пижаме. И я представляла, как он спускается вниз и делает уколы мертвецам. Каждому 2, один в сердце, другой в поясницу. Потом снова ложился в постель, и я чувствовала его ледяные коленки, холодные руки. Мне хотелось убежать. Как только он прикасался ко мне, я дрожала, и он понимал, что я не сплю. Тогда его охватывало желание близости. Скажи, можно ли быть более развращенным? Только что переворачивал трупы, боже мой, нет, нет. А он насильно целовал меня. Однажды я закричала, пошел вон, ты мне противен. Он расплакался. Ты изменилась, говорит, больше не любишь меня. Наглость какая. Она закурила пальмом. И вот, сказала она, опуская дым, я ушла. Поехала в Вашингтон работать. Джованни подозревал, что у меня любовник. Потом он оставил во главе дела брата и приехал ко мне. По объявлениям он несколько раз находил работу, но он ничего не умел делать, его увольняли. К счастью, один его приятель открыл фотостудию и взял Джованни. Я позвонил в бар. «Закажу себе чай, а ты?» «Я тоже», — пробормотала она, глядя куда-то в пустоту, как будто бы предчувствовала, что ей подадут цикуту. Воцарилось тягостное молчание, мы не знали, что же дальше. Между нами были бальзамированные трупы в ритуальных залах. Я закрыл глаза, и шум кондиционера напомнил мне море. Оно было печальным и скорбным. Волны выносили на берег трупы утопленников. Вошел официант. У него было неприятное лицо человека себе на уме, с тонкими усиками и косыми глазами. Он окинул нас тем взглядом, каким умеют смотреть только наши соотечественники. «Притворяйтесь, притворяйтесь, но мне-то все известно». Официант ушел, и я сказал. «Если бы у твоего мужа была другая профессия, любила бы ты его сейчас?» «Не знаю». Любовь приходит и уходит без предупреждения. Она вздохнула, погладила лодыжку и закашлялась. Что тебе сказать еще? Мы не созданы друг для друга. Джованни не выдерживает длинных дистанций, он не стайер. И потом я не знаю, как с ним говорить, у него нет воображения. Сколько раз я просила, поедем за границу, в Индию, в Африку. Там ты сможешь прекрасно фотографировать, это заинтересует газеты. Но он боится рисковать, говорит, что я толкаю его в долговую яму. Она подошла ко мне вплотную, я почувствовал ее упругую грудь. «Целуй меня», она ввела руки вокруг моих бедер. Мне стало страшно, вдруг она сделает мне больно. «Ты не побоялся бы поехать в Африку?» – прошептала она. «Нет, но почему именно в Африку? К слову пришлось, чтобы испытать тебя». У меня снова заболело плечо. «Любимый, единственный мой», – шептала она. «Когда я ухожу от тебя, мне кажется, что я переношусь в не знаю куда». Не знал этого и я. «В пустыню», — сказала она. «Представь, я снова стала изучать атлас. Смешно? Но теперь я уже не ищу Южную Каролину, берега Адриатики, Фана, Католика, пляжи, где бегала девочкой. Тогда у меня не было головы на плечах, как, может быть, и счастье. Моя Америка оказалась химерой, а мой Техас — землей мертвецов. Как-то я купила диск с неаполитанскими песнями. Прокрутила его 1000 раз. Чокнутая, но не злая», — подумал я. «Пей чай, а то остынет», — сказал я вслух. Она положила 2 кусочка сахара в чашку, все так же уставившись в одну точку. Когда постучали, я подумал, что это официант. Конечно, он пришел за подносом. Я взял поднос, чтобы отпустить официанта побыстрее, и пошел к двери. Но это был Джованни. Он стоял, опираясь на косяк, возбужденный, пальто нараспашку. Он, разумеется, не лечить меня пришел. «Могу я посмотреть на твою квартиру?» Он презрительно улыбнулся. «Погоди чуть-чуть». Я сильно смутился. Я думал, что это официант.